заключил Гурб. Глава третья. На следующий день Гуров просматривал новые розыскные дела. Их принесли два молодых незнакомых оперативника. Артем Ермаков что-то бормотал компьютеру, разговаривая с ним как с живым человеком. Около 14 позвонила секретарь Орлова, передала, что генерал просил зайти. Гуров обрадовался, однообразная работа наводила тоску, и от долгого сидения его начинало клонить в сон. «Запрись и никого не пускай, хоть министра, хоть президента, даже на стук не отвечай», — настаивал Артем Гуров, убирая документы в сейф. «Пуля интересна, но вызывает сильное сомнение», — вместо приветствия пробормотал Орлов. Он тяжело выбрался из-за стола и прошелся по кабинету. «Бери кофе, кури, усаживайся на свой насест, черт с тобой». Гуров взял чашку кофе, примостился на подоконнике. «Ты сам-то как считаешь, это нормально?» Стоило Гурову бумагами пошелестеть, как обнаруживается криминал. Гуров понял, что слушает увертюру, и вызвали его по другому вопросу, о котором Петру говорить не хочется, и он, так сказать, разминается. «Куда Гуров не ткнется, обязательно скандал. Полагаешь, прокуратура от твоей находки в восторге? Знаю, откопал сокрытие не ты, а Станислав. Прокуратура о пуле в стене изначально знала, но люди договорились молчать. А Гуров пришел и нагадил». «Фи, генерал!» — передернул плечами Гуров. «Не распаляй себя. Петр, вали по существу. Чего от меня надо?» «Тебя Бардин в гости звал?» «Звал. А ты, хам, даже не позвонил. Бардин парень неплохой. Заместители министров не привыкли, чтобы их приглашение игнорировали. Это элементарно. Но ты поступил невежливо в конце до концов. Он супружнице сообщил, да подруге растрепалась, а тебя нет. Нехорошо. Может, они пирог испекли?» «Петр, конкретного разговора не было. Приглашение старшего равносильно приказу и всегда конкретно», — перебил Орлов. «Честно сказать, забыл. Теперь определенно не пойду. Не уговаривай». «А зачем уговаривать? Я тебя просто попрошу, и ты побежишь сегодня вечером с цветами». «Нечестно, Петр. Лева, прошу. Мне это нужно». Бардины жили в переулке за Таганской площадью. Гуров по бульварам выехал на набережную, миновал Кремль, гостиницу «Россия», хотя особо и не приглядывался, но почувствовал, его ведут. Он ехал чуть медленнее общего потока машин, и серая «Волга» такси засветилась невольно. Могла проехать на мигнувший желтый, но остановилась рядом. Гуров приспустил боковое стекло и спросил у мужчины, сидевшего рядом с водителем: «Земляк, время не подскажешь?» «Без 15:08», — недовольно ответил пассажир. «Спасибо. У тебя ко мне есть вопрос?» Зажегся зеленый, «Волга» сорвалась с места и умчалась. А Гуров, посмеиваясь, неторопливо прокатился мимо высотки на Котельнической и занял левый ряд. Дом, в котором жил Бардин, был одним из трех домов, недавно построенных в тихом переулке. Кирпичной кладки с полукруглыми лоджиями он свидетельствовал строительство велось с большой любовью и уважением к будущим жильцам.